В гостях у матушки Медоуз. Джоэль опять приготовился слушать, а дядюшка Римус взял кочергу и сдвинул головешки, чтобы веселей полыхал огонь. А потом начал. «Ты знаешь, конечно, что кролик был не в ладах с коровой с тех пор, как выдоил у нее молоко. Вот один раз, когда она гналась за ним, да так быстро, что перебежала через собственную тень, братец-кролик надумал свернуть с дороги и навестить своих добрых друзей, матушку Медоуз с девочками. Скок да скок, скок да скок, и вдруг братец-кролик видит, под кустом лежит братец-черепаха. Остановился кролик и постучался в крышу дома черепахи. Ну, конечно, в крышу, потому что братец-черепаха всегда таскает с собой свой дом. В дождь и в ведра, в зной и в стужу, когда б ты не встретил его и где б не нашел, всюду с ним его славный домик. Так вот, кролик постучался в крышу и спросил, дома ли хозяин, а братец-черепаха ответил, что дома. «Как ты поживаешь, братец-черепаха?» «Как ты поживаешь, братец-кролик?» Потом кролик спросил. «Куда ты ползешь, братец-черепаха?» А тот отвечает. «Просто так. Гуляю, братец-кролик». Тут кролик сказал, что собрался в гости к матушке Медоуз с девочками и спросил, не хочет ли братец-черепаха отправиться вместе с ним. «Отчего же? Можно?» — ответил братец-черепаха, и они пошли вдвоем. Поболтали дорогой всласть, и вот уж они пришли. Матушка Медоуз с девочками встречают их на пороге и просят входить, и они вошли. Братец-черепаха такой плоский, что ему неловко было на полу, и на стуле тоже ему было слишком низко. Вот пока все искали, на что бы его посадить, братец-кролик взял его и положил на полку, где стояла ведерко. Братец-черепаха разлегся там так важно, будто индюка проглотил. Ясное дело, зашел у них разговор о старом лисе, и кролик принялся рассказывать, как он оседлал лиса и какой замечательный из него получился верховой конь. И все хохотали до упаду. Матушка Медоуз с девочками и братец-черепаха. А кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. Откашлялся он и говорит. «Я б сегодня приехал на нем, только я задал ему третьего дня такую скачку, что он охромел на одну ногу. Боюсь, придется его теперь и вовсе сбыть с рук». Тогда сказал братец-черепаха. «Ну что ж, если ты вздумаешь продавать его, братец-кролик, продай его кому-нибудь подальше, потому что он уж очень надоел нам в наших краях. Только вчера я встретил братца лиса на дороге, и представьте, что он сказал мне. «Эй!» — крикнул он. «Вот и ты, грязнуха-ползуха!» «Ужас какой!» — воскликнула матушка Медоуз. «Слышите, девочки, старый лис обозвал братца-черепаху грязнухой-ползухой!» И все прямо ахнули, как это лис посмел обидеть такого милого человека, братца-черепаху. А пока они ахали и возмущались, лис стоял у задней двери и подслушивал. Много неприятного услыхал братец-лис, и вот вдруг он всунул голову в дверь, да как крикнет. «Добрый вечер, друзья! Как поживаете?» И как прыгнет к братцу-кролику. Матушка Медоуз с девочками. Те подняли крик и виск, а братец-черепаха подполз к краю полочки и свалился оттуда. Да как плюхнется лису на макушку! Он вроде как бы оглушил лиса. А когда опомнился лис, все, что он увидал, это котелок с овощами, перевернутый кверху дном, в очаге и сломанный стул. Братец-кролик исчез, и братец-черепаха исчез, и матушки Медоуз с девочками тоже как не бывало. Кролик забрался в трубу, вот почему котелок перевернут был в очаге кверху дном. Братец-черепаха заполз под кровать и притаился за сундуком, а матушка-медоуз с девочками выскочили во двор. Лис осмотрелся по сторонам и пощупал свою макушку, куда угодил ему братец-черепаха. А кролика и след простыл. На беду дым и зола доняли кролика, и вдруг он как чихнет, апчичхоу! «Ага», — сказал лис, — «вот ты где!» «Ладно», — сказал он, — «я выкурю тебя оттуда, теперь ты мой». Но кролик ни словечко в ответ. «Что же ты не выйдешь добром?» — спросил лис. А кролик ни слова. Тогда лис пошел за дровами. Приходит и слышит. Кролик смеется. «Что ты там смеешься, братец-кролик?» — спросил лис. «Сказал бы, да нельзя!» — отвечал кролик. «Уж лучше говори», — сказал лис. «Да так, кто-то спрятал тут ящик с деньгами», — говорит кролик. «Так я тебе и поверю», — говорит лис. «Да ты погляди», — сказал кролик. И только лис сунул морду в очаг, кролик все глаза ему засыпал нюхательным табаком, он всегда носил при себе табакерку. И лис, давай кувыркаться кувырком, кувырком за порог. А кролик вылез из трубы и попрощался с хозяйками. «Как ты спровадил его, братец-кролик?» — спросила матушка Медоуз. «Кто? Я?» — сказал братец-кролик. «Да я просто сказал ему, что если он тотчас же не уберется домой и не перестанет докучать честным людям, я схвачу его за шиворот и все бока ему обломаю». А братец лис кувыркался и кувыркался, пока не добрался до своего дома. «А что сталось с черепахой?» — спросил Джоэль. Что сталось?» — воскликнул старик. «Вечно дети хотят все узнать сразу. У тебя глаза уже слипаются. Беги спать, дружок».